Глава 3. Для чего мужчинам нужна простата? Кремастерная мышца. У мужчин при поглаживании ноги с внутренней стороны бедра возникает кремастерный мошоночный рефлекс. Теперь мы знаем, у женщин тоже есть простата, и она играет важную роль в женской эякуляции. А мужская простата? Она тоже выделяет секрет во время оргазма. Где она расположена? Какие задачи выполняет? Или этот орган становится источником одних неприятностей, включая рак простаты? Могут ли мужчины обойтись без нее? Итак, юноши и мужчины, ваша очередь. Брюки долой. Давайте поговорим о мужских половых органах. Вероятно, вы думаете, что хорошо изучили свой пенис, яички и мошонку. Серьезно? А как насчет внутренних половых органов? Уверена, что женщинам тоже не помешает освежить знания. Во время учебы я часто думала про себя. Ого! В отличие от женщин, мужчины часто гордятся своим членом, особенно если он красивый и большой. Думаю, что женщины намного реже хвастаются своей вагиной. По крайней мере, я о таком никогда не слышала. Моя подруга Керстин — акушерка, и у нее в кабинете висят изображения женских половых органов. Они такие красивые, что больше похожи на произведения искусства, чем на иллюстрации из анатомического атласа. Не каждый сразу догадается, что на картинках вульва. Настолько они прекрасны. Поэтому Керстин все время повторяет, что мы богини. А рисунки висят там для того, чтобы их все видели. Думаю, нужно почаще украшать стены изображениями женских гениталий. Чем больше, тем лучше. Так все же, что там с мужчинами и их половыми органами? Сразу оговорюсь, что наше исследование не ограничится разговорами о пенисе. Мужская репродуктивная система намного интереснее. Конечно, вам и так это известно, но мнение врача никогда не помешает. Кроме того, пенис сам по себе мало на что способен. Он нуждается в команде профессионалов, которая помогает ему справляться со своими функциями. И потому, если что-то идет не так, необходимо комплексное обследование многих органов, а не только пениса. Ключевое слово — простата. Наверное, это главная причина, по которой мужчины могут интересоваться тем, как у них все устроено внутри. Конечно, как правило, снаружи все выглядит намного привлекательнее. Но поверьте, нам стоит копнуть поглубже. По традиции, начнем с интересных вопросов и утверждений о мужских половых органах. Давайте проведем небольшой тест. Чур не гуглить. Можно ли забеременеть от предэякулята? Что это такое и откуда берется? У обрезанных мужчин половой акт длится дольше. Принимаются только медицинские доводы. Опасен ли застой спермы? Вы когда-нибудь слышали о спермостазе? Мужчинам полезно опорожнять мочевой пузырь в сидячем положении. Многие женщины были бы счастливы. Есть ли у сперматозоидов обоняние? Только одно слово — ландыш. Можно ли сломать пенис? А вы знаете, что такое разрыв пениса? Повышает ли смегма риск развития рака полового члена? Все слова вроде знакомые, верно? Что такое похмельное возбуждение? Врачи называют его посталкогольным. В чем разница между стерилизацией и кастрацией? Да-да, это совсем не одно и то же. Можно ли увеличить пенис с помощью вакуумной помпы? Сначала послушайте, а уже потом бегите покупать. Что ж, нам есть что обсудить. Надеюсь, вы готовы отказаться от своих комплексов, страхов и предубеждений. Чтобы подбодрить вас, поделюсь одной из своих врачебных историй. Поверьте, всем этим комплексам, страхам и предубеждениям нет места в медицинском кабинете. Ректальные исследования должны проводить только профессионалы. Именно поэтому старожилы университетских клиник охотно заставляют молодых врачей практиковаться на пациентах-мужчинах с тянущими болями внизу живота. Уж я-то знаю, о чем говорю. Страшно представить, сколько мужчин прошли через мои руки за время обучения в интернатуре по хирургии. Для справки. Пальцевое ректальное исследование, ПРИ, это внутреннее исследование прямой кишки, при котором врач вводит палец, дигитус, в анальное отверстие пациента. Оно не имеет никакого отношения к цифровой передаче данных и проводится вручную. Это стандартное исследование при диагностике хронического простатита, воспаления предстательной железы. Простату массируют круговыми движениями в течение нескольких минут, а затем пациента просят помочиться или эякулировать. Вроде бы все понятно. А теперь вообразите себя на месте молодого врача в швейцарской клинике. В приемном покое несколько смотровых кабинетов, в которых стоят простые кушетки, разделенные ширмами. Коллега-хирург быстро объясняет вам, слегка улыбаясь, последовательность действий. Перед вами на левом боку лежит дружелюбный швейцарец лет 75. А теперь прошу вас сделать ПРИ. В тот момент мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда. На месте. Здороваюсь с пациентом. «Добрый день, доктор». «Хорошо, давайте приступать. Вам знакома эта процедура?» «Да». Еще одна ободряющая улыбка. Я вымученно улыбаюсь в ответ. «Что ж, надеваем перчатки и вперед. Раз надо, значит надо. Начинаю ректальный массаж простаты этого пожилого господина». Мы с пациентом оказались в крайне необычной ситуации. Казалось бы, о чем можно целых 10 минут разговаривать с незнакомым человеком, которому ты массируешь простату? Но, по-видимому, пациента это совершенно не беспокоило, потому что он все время непринужденно болтал. Я узнала о том, что он болеет за Цюрих, и выслушала целую лекцию о тонкостях игры в хоккей. А сама тем временем упорно продолжала массировать его простату, любуясь открывающимся за окном пейзажем. И мечтала оказаться в другом месте. Где? Даже не знаю. И вот свершилось. Необходимый для исследования секрет простаты оказался в моей пробирке. В общем, этот день я запомнила надолго. Кстати, простатита у него не оказалось. Хотя не думаю, что это как-то связано с моим массажем. Итак, вы готовы познакомиться с мужской репродуктивной системой? Можете на меня положиться. Я хорошо разбираюсь в этой теме. Мы совершим анатомическое путешествие по мужским половым органам, которые не менее интересны, чем женские. Как работает мужская мочеполовая система? Что происходит перед семяизвержением и какие функции выполняет простата? Попутно мы узнаем, что такое семявыбрасывающий проток, почему нельзя помочиться при эрегированном пенисе, откуда берется предэякулят, каковы причины утренней эрекции и каким образом тазовое дно связано с потенцией. Что ж, нам есть что обсудить. Приступаем. Мужские половые органы. Перед нами еще один рисунок в боковой проекции, позволяющий увидеть внутренние и наружные половые органы. Наружные половые органы, на первый взгляд, нам хорошо знакомы. Половой член, включая крайнюю плоть и головку, и мошонка. К внутренним половым органам относятся яички и придатки яичек, семявыносящие протоки, семенные пузырьки и знаменитая простата. Кроме того, мы поговорим о мочевом пузыре и уретре, которые благодаря своему расположению тесно связаны с внутренними половыми органами. Разумеется, и наружные, и внутренние половые органы наделены репродуктивной функцией, то есть служат для продолжения рода. Кроме того, они управляют процессом полового созревания, вырабатывают гормоны, участвуют в половом акте и обеспечивают сексуальное удовлетворение. Это базовая информация. Перейдем к деталям. Начнем с тех, что снаружи. Наружные половые органы. Пенис. Также его называют членом. Термин «фаллос» обычно используется в отношении эрегированного пениса и символизирует силу и плодовитость. Скажу сразу, у пениса довольно сложное строение. Для начала разделим его, только в теории, на три основных сегмента. Корень, радикс пенис, ствол, корпус пенис и головку, глянц пенис. Корень полового члена не виден снаружи. Он соединяет видимую часть полового члена с тазовым дном и лобковыми костями. Ствол покрыт тонкой, легко сдвигающейся кожей. Нет, это не крайняя плоть, о ней позже. Переходящие у его основания, луковицы, в мышечное кольцо. Пенис состоит из эректильной ткани, которая содержит многочисленные кровеносные сосуды. По-другому ее называют пещеристой или кавернозной тканью. Во время работы над аудиокнигой я обнаружила, что многие мужчины даже не в курсе, из чего образован их пенис. Так вот, внутренняя часть ствола полового члена состоит из трех тел – каверн, двух более крупных пещеристых тел – корпора кавернозо и губчатого тела – корпус спонгиосум, сквозь которое проходит мочеиспускательный канал. Пещеристые тела имеют цилиндрическую форму и обеспечивают твердость полового члена во время эрекции. Губчатое тело начинается у лобковой кости луковицы полового члена и окружает большую часть уретры. И моча, и сперма выходят по одному и тому же пути, через мочеиспускательный канал. Во время эрекции губчатое тело также наполняется кровью, но по плотности и упругости заметно уступает пещеристым телам. Вы можете и сами в этом убедиться. По бокам пенис тверже, чем снизу. В спокойном состоянии пещеристые тела уменьшаются и становятся вялыми, потому что сокращается приток крови. А вот в губчатое тело кровь поступает даже при отсутствии эрекции. Поскольку с медицинской точки зрения, на мой взгляд, это довольно интересно, давайте более подробно остановимся на этом вопросе. Ночная и утренняя эрекция. Увы, ночная эрекция не имеет ничего общего с эротическими снами. Она происходит во время фазы быстрого сна, БДГ-фаза. В этой фазе наблюдается повышенная активность головного мозга, а также незначительное увеличение артериального давления и пульса. Эрекция возникает у здоровых мужчин 5-6 раз за ночь. Это рефлекс, который обеспечивает кровоснабжение и питание тканей полового члена. В состоянии покоя приток крови к пенису снижается. Слушай ранее. А это приводит к дефициту кислорода. Поэтому организм сам запускает эрекцию, чтобы улучшить кровоснабжение полового члена. То же самое можно сказать и об утренней эрекции. Как правило, она также имеет рефлекторный характер. Хотя порой бывают исключения. Вывод. По утрам ваш любимый, скорее всего, не мечтает о новой коллеге или соседке. Просто у него здоровый организм и отличное кровоснабжение. Разве это не замечательно? Несколько слов о пещеристых телах. Американский сексолог Альфред Кинси 1894-1956 утверждал, что они наполняются кровью, достаточной для возникновения эрекции, всего за 3 секунды. Конечно, необходимо учитывать и другие факторы. О них мы поговорим позже. Но если принимать во внимание только аспект кровоснабжения, то это вполне возможно. Пенис меняет свой объем в результате наполнения кровью полостей пещеристых тел. Всего за считанные секунды. А теперь давайте подумаем, почему во время эрекции приток крови к губчатому телу тоже увеличивается? С пещеристыми телами все понятно. А в чем состоит функция губчатого тела? Дело в том, что оно заключено в тонкую оболочку из эластичных волокон, которые во время эрекции защищают мочеиспускательный канал от сжатия. Мы к этому еще вернемся. Такое строение обеспечивает свободное прохождение эякулята через уретру. Здорово придумано, правда? Чуть позже мы поговорим о механизмах, которые препятствуют, в норме, выделению мочи во время эякуляции. Продолжим изучение пениса. Ствол полового члена оканчивается головкой, в которую переходит передняя часть губчатого тела. Выступающая часть основания головки называется короной – corona gaslis, а на кончике располагается наружное отверстие мочеиспускательного канала – ostium uretra externum, из которого происходит вывод мочи и выброс семенной жидкости. На головке полового члена, покрытой слизистой оболочкой, имеется большое количество нервных окончаний, что делает ее наиболее чувствительной частью пениса – венец удовольствия. Крайняя плоть. Еще одно название крайней плоти – препуций. Препутиум пенис. С нижней стороны она соединена с головкой полового члена продольной кожной складкой – уздечкой. Френулум препутии. По сути, крайняя плоть – это подвижная двойная складка кожи, покрывающая головку пениса и растягивающаяся во время эрекции. Препуций защищает головку от механических повреждений, загрязнения и инфекций, обеспечивая естественную смазку. Кроме того, крайняя плоть отвечает за сохранение структуры слизистых оболочек. Сальные железы препуция выделяют секрет, который вместе с отмершей эпителиальной тканью и остатками мочи образует белесовато-желтоватую массу, скапливающуюся между крайней плотью и головкой полового члена. Это смегма. Она похожа на грязь, однако в норме выполняет защитную функцию. Тем не менее, поскольку смегма создает идеальную среду для размножения бактерий, ее необходимо регулярно удалять. Проще говоря, нужно каждый день мыть наружные половые органы, в том числе головку пениса, отодвинув крайнюю плоть. Поэтому вопрос о том, повышает ли смегма риск развития рака полового члена, вполне обоснован. Позже мы обязательно к нему вернемся. Обсуждая вопросы, имеющие отношение к крайней плоти, мы не можем не упомянуть об обрезании. Это иссечение кожи крайней плоти, которое проводят по религиозным или медицинским причинам. В иудаизме и исламе обрезание – один из критериев отличия мужчины от представителей других религий. Но есть и медицинские показания к проведению этой операции. Циркумцизия – обрезание по медицинским показаниям. Наиболее частая причина – сужение просвета крайней плоти – фимоз. Выведение головки полового члена невозможно либо сопровождается сильной болью. Среди причин возникновения фимоза часто встречается генетическая предрасположенность и инфекционные заболевания. Отсутствие гигиены – грибки, бактерии и вирусы – могут стать причиной воспаления. Каковы последствия обрезания? Удаление крайней плоти уменьшает накопление смегмы, облегчает уход за половым членом и устраняет условия для размножения патогенной микрофлоры. Бактерии любят влажную среду. Поэтому у обрезанных мужчин значительно реже развивается воспаление головки полового члена – баланит. Так что с точки зрения гигиены это плюс. Кроме того, обрезание снижает вероятность заражения инфекциями, передающимися половым путем, включая ВИЧ, гепатит и остроконечные кандиломы, затрагивающие крайнюю плоть. Конечно, это не означает, что обрезанным мужчинам можно заниматься незащищенным сексом. Верно ли, что у обрезанных мужчин половой акт длится дольше? Влияет ли обрезание на сексуальные ощущения? Подумайте об этом, а потом проясним. А пока я хотела бы рассказать вам забавную историю. Дети – неиссякаемый источник таких курьезов. Однажды за ужином мы в очередной раз обсуждали вопросы, связанные с половыми органами. Да-да, мы регулярно разговариваем на жизненно важные темы за поеданием спагетти-болоньезе. А у вас разве не так? На этот раз речь зашла об обрезании, вазэктомии, кастрации, стерилизации. И вдруг мой сын взволнованно спросил: «Мама, а зачем мужчинам ампутируют член?» «Что?» «Мой друг Тимо, имя изменено, сказал, что в стране, откуда родом его отец, мужчинам ампутируют пенис». «А откуда родом его отец?» «Из Марокко». «Что ж, хорошо. Достаю анатомический атлас, отодвигаю тарелку и объясняю анатомию полового члена и крайней плоти, используя в качестве подручного средства батон колбасы. Позже я позвонила маме Тимо, на случай, если кто-нибудь будет спрашивать, почему у ее мужа больше нет пениса. Мы долго смеялись. В заключении разговора о пенисе давайте возьмем увеличительное стекло и внимательно посмотрим на головку. Для удобства следует удерживать половой член в вертикальном положении. Возможно, вы увидите небольшие наросты белого или телесного цвета, напоминающие бородавки. Я уверена, что многие из вас уже сталкивались с чем-то подобным, но до сих пор не знают, что это такое. Спорим? Это перламутровые папулы. Красивое название. А некоторые считают их обычными прыщами. Уже не так симпатично. Для начала расслабьтесь. Перламутровые папулы не сигнализируют о венерическом заболевании или факторе риска. Чаще всего они появляются без видимых причин и могут быть отчасти связаны с генетической предрасположенностью, возрастом, отсутствием гигиены или гормональными изменениями. Это доброкачественное разрастание кожи, которое не требует специального лечения. Думаю, что мы достаточно подробно обсудили тонкости строения пениса. Что вы об этом думаете? Узнали что-нибудь новенькое? Совет. Если вы хотите избавиться от перламутровых папул по эстетическим соображениям, можно прибегнуть к лазерной деструкции, криодеструкции или электрокоагуляции. Эти процедуры проводят даже дерматологи. А если серьезно, оно вам надо? Инъекции в точку G тоже могут иметь весьма неоднозначные последствия. Краткий экскурс в теорию эволюции. Головка. Зачем половому члену нужно конусообразное утолщение? Головка. С одной стороны, это главная мужская эрогенная зона с огромным количеством нервных окончаний. Вспомните о маленькой жемчужине у женщин. Но почему природа решила придать ей специфическую грибовидную форму? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Возможно, венец головки не позволяет половому члену выскользнуть из влагалища, тем самым повышая вероятность оплодотворения. Или препятствует вытеканию спермы из влагалища после эякуляции. Некоторые ученые, в том числе представители Нью-Йоркского университета, выдвинули интересную гипотезу. Они предположили, что благодаря достаточно крупной головке пениса, по сравнению с другими приматами, мужчина способен вытеснять чужую сперму, потенциальных соперников, из влагалища женщины во время полового акта, чтобы генетический материал конкурентов не попал в матку. Для того, чтобы проверить эту теорию, ученые провели эксперимент с латексным фалоимитатором, искусственной вагиной и смесью из воды и крахмала, напоминающей сперму. Им удалось установить, что одна фрикция удаляет более 90% суспензии, тогда как при использовании фалоимитатора без головки эта цифра составила только 35%. Неужели в этом все дело? Что ж, вполне возможно. Мошонка. Мошонка представляет собой кожно-мышечное мешковидное образование, разделенное на две половины, или отсека, с помощью перегородки. Септум скроти. Это хорошо заметно по шву, который виден на поверхности мошонки. Да, дамы, все должно быть по правилам. Каждое яичко в своем отсеке. Присмотримся к мошонке. Ей уделяют незаслуженно мало внимания. Ведь это не просто двухкамерный мешочек, в котором содержатся яички и нижняя часть семенных канатиков. С виду не скажешь, но на самом деле в мошонке имеется мышечный слой, который играет важную роль. При низкой температуре мясистая оболочка мошонки, мускулус дартус, сокращается, приводя к сужению мелких сосудов кожи и регулируя кровоток. Кремастерная мышца, расположенная в паховом канале, также сокращается, подтягивая яички кверху мошонки. В этом случае говорят, что мошонка сжимается. Кремастерный рефлекс, также известный как мошоночный, помогает регулировать температуру мошонки. Оптимальная температура яичек необходимая для сперматогенеза, составляет 34-35 градусов по Цельсию. Именно поэтому яички расположены снаружи, а не внутри тела. Ведь средняя температура тела достигает 37 градусов. Кремастерный рефлекс возникает при сильном сексуальном возбуждении и обычно предвещает наступление оргазма. Кремастерная мышца, мускулус кремастер, очень чувствительна. Она сокращается даже при простом поглаживании внутренней поверхности бедра. Попробуйте. Кожа мошонки – это не просто вместилище для яичек. С помощью мышечных сокращений она поддерживает их оптимальную температуру и выполняет защитную функцию. Достаточно легкого прикосновения, и мошонка переходит в боевую готовность. Даже если у вас в штанах случайно оказался скорпион. Идеальная система. Что у нас дальше по плану? Давайте поглядим. Внутренние половые органы. Для справки. Яички и придатки яичек расположены снаружи, а не внутри тела, но формально они относятся к внутренним половым органам. Это связано с тем, как развиваются органы ребенка во время беременности. У эмбриона мужского пола яички формируются в брюшной полости и опускаются в мошонку только в последнем триместре, на 7-м месяце беременности. Мы уже выяснили, что мошонка сохраняет оптимальную температуру яичек на несколько градусов ниже температуры тела. В некоторых случаях одно яичко или оба может остаться в брюшной полости. Это крипторхизм, или неопущение яичка в мошонку. Сначала предпринимается попытка устранить крипторхизм с помощью консервативной терапии. В случае неудачи прибегают к хирургическому лечению, в процессе которого яичко перемещают и фиксируют в мошонке. При сильном недоразвитии одного из яичек рекомендуется его удаление. У мужчин с одним здоровым яичком сохраняется детородная функция, так как его вполне достаточно для выработки спермы. Яичко. Яичко, тестикулус, множественное число, тестикули. Это мужская половая железа гонада, основная функция которой заключается в сперматогенезе, то есть образовании семенных нитей. Яички подвешены на семенных канатиках, которые спускаются из брюшной полости в мошонку и служат частью репродуктивной системы, как и яичники у женщин. Кроме того, в яичках вырабатываются мужские половые гормоны, андрогены, в частности, тестостерон. Яички – парная, как правило, железа. При этом они могут различаться по размеру. Ученые предполагают, что обычно правое яичко плода развивается раньше левого, поэтому оно немного больше. Или наоборот. Логично предположить, что большее по размеру расположено ниже другого. Это нормально. Считается, что природа подвесила яички на разном уровне, чтобы при ходьбе они не сдавливали друг друга. Что ж, весьма предусмотрительно. Давайте поближе рассмотрим одно из яичек. Правое или левое — на ваш выбор. Снаружи оно окружено плотной фиброзной оболочкой, от которой внутрь отходят тонкие перегородки с кровеносными сосудами и нервными волокнами, обеспечивающими питание и снабжение кислородом. Эти перегородки разделяют внутреннюю часть яичка примерно на 300 долек – лобули тестис, а в каждой из них содержится от 2 до 4 извитых семенных канальца. Именно здесь находится фабрика по производству спермы. Каждый день у мужчины вырабатываются миллионы сперматозоидов. Семенные канальцы содержат незрелые клетки или сперматогонии, которые под действием тестостерона превращаются в сперму. На это уходит около 2,5 месяцев. Это необходимый процесс. Слушай яйцеклетки в яичниках. Поскольку сперматогонии не способны оплодотворить яйцеклетку, сначала им нужно пройти все этапы созревания. Но благодаря непрерывному сперматогенезу у мужчины всегда имеются в наличии зрелые сперматозоиды. В процессе созревания клетки делятся и увеличиваются в размерах до тех пор, пока не становятся похожими на головастиков. Теперь это настоящие сперматозоиды. Зачем сперматозоидам хвост? потому что теперь они могут активно двигаться. С помощью хвоста или жгутика они перемещаются в придаток яичка. Краткая справка. Параметры яичка в среднем. Длина – 5 см, ширина – 3 см, вес – 20 грамм. Рост яичек продолжается до 40 лет, а к 50 годам немного уменьшается. Придаток яичка. Придаток яичка – это продолговатое образование от 5 до 10 мм, расположенное в области заднего края яичка и соединенное с фиброзной капсулой. Здесь хранятся и дозревают молодые сперматозоиды, пока не будут, наконец, готовы к путешествию во влагалище. И вот наступает самый ответственный момент. Нет, прошу прощения, для эякуляции еще рановато. Мы забыли обсудить внутреннее строение мошонки. На минутку отвлечемся от сперматозоидов и поговорим о связи между наружными и внутренними половыми органами. Для этого нам нужно рассмотреть мужское тазовое дно. Да-да, у мужчин тоже есть тазовое дно. Хотя некоторые считают, что этим могут похвастаться только женщины. Хорошо, что это не так. У мужчин мышечная пластинка расположена между анусом и половым членом, к низу от мочевого пузыря и простаты, от лобковых костей до крестца и копчика. Задняя часть полового члена, называемая, как мы помним, корнем, радикс, прикреплена к тазовому дну и нижним ветвям лобковых костей. Мышцы тазового дна контролируют мочеиспускание и дефекацию. Благодаря им мы способны произвольно опорожнять мочевой пузырь и кишечник. Это означает, что регулярные тренировки мышц тазового дна служат отличной профилактикой недержания мочи, от которого страдают многие люди преклонного возраста. Кроме того, мышцы тазового дна играют важнейшую роль в сексуальной функции, улучшая кровоснабжение пениса. Если они ослаблены, приток крови уменьшается, и половой член становится вялым. Вы об этом знали? Обычно тренировать мышцы тазового дна рекомендуют только девушкам и женщинам, но это неправильно. У мужчин укрепление мышц тазового дна предотвращает эректильную дисфункцию и преждевременную эякуляцию. С пенисом так не получится. Приток крови к кавернозным телам гладкой мускулатуры полового члена способствует развитию эрекции, но этим процессом нельзя управлять сознательно. А вот интимные мышцы тазового дна можно и нужно укреплять. Здорово, правда? Вместо того, чтобы все время качать бицепсы в тренажерном зале, хотя бы иногда выполняйте упражнения для мышц промежности. Напрягите ягодицы и мышцы, которые вы используете для прерывания струи мочи во время мочеиспускания. Слегка втяните и напрягите мышцы нижней части живота. Удерживайте напряжение в течение 10 секунд, а затем расслабьтесь. Помимо прочего, это упражнение улучшает эрекцию. Запомните, тренировка мышц тазового дна устраняет недержание и повышает сексуальную активность. Семявыносящий проток и семенной канатик. Итак, на чем мы остановились? Придаток яичка. Теперь двинемся от него вверх через тазовое дно. И здесь обязательно нужно упомянуть о семявыносящих протоках и семенных канатиках, без которых была бы невозможна эякуляция. Семявыносящий проток и семенной канатик. Семенной канатик идет от верхнего конца яичка и придатка яичка через паховый канал в брюшную полость. Состоит из семявыносящего протока, нервов, яичковой артерии и яичковой вены. Покрыть слоями мышечной ткани. Мускулы скремастер. Семявыносящий проток входит в состав семенного канатика и представляет собой продолжение протока придатка яичка. Семенной пузырек. Семявыносящий проток, ductus deferens, это полая мышечная трубка длиной около 50 см, толщиной около 4 мм. Он внутри семенного канатика, пожалуйста, не путайте эти органы. направляется от яичка и мошонки вверх через паховый канал к мочевому пузырю. На своем пути семявыносящий проток соединяется с выделительным протоком семенного пузырька. Это парный железисто-секреторный орган, который расположен между дном мочевого пузыря, предстательной железой и прямой кишкой. Итак, у семенного пузырька имеется выделительный проток – ductus excretorius, который встречается с семявыносящим протоком – ductus deferens, образуя семявыбрасывающий проток – ductus eiaculatorius. Система для финального залпа готова. Выделительный проток семенного пузырька плюс семявыносящий проток равно семявыбрасывающий проток. Разве не чудесно? Семявыбрасывающий проток направляется через предстательную железу и семенной бугорок в уретру. Давайте немного отдохнем. Ну и маршрут. Какие названия улиц? Какой ландшафт? Семявыбрасывающий проток проходит через семенной бугорок. Вы когда-нибудь слышали о такой романтике? Ваши беседы за кухонным столом могут стать гораздо более интересными и непринужденными. Увы, мы пока не готовы к эякуляции. Нужно еще кое с чем разобраться. Конечно, нельзя не поговорить о простате, ведь это один из важнейших органов репродуктивной системы. Семенной пузырек и семенной бугорок. Семенной пузырек вырабатывает секрет, который имеет щелочную реакцию. Секрет семенных пузырьков содержит фруктозу. Секрет семенных пузырьков составляет большую часть объема эякулята – 70%. Вещества, вырабатываемые в семенных пузырьках, придают сперматозоидам энергию и подвижность. Семенной бугорок расположен в центре простаты у входа в уретру. Предстательная железа. Зачем вообще нужна предстательная железа? Я вам так скажу. Мужская простата – это настоящий банкет. Шведский стол, на котором можно найти самые вкусные блюда. Вот почему так важно, чтобы мужчины заботились о ней и не вздрагивали всякий раз при упоминании об этой ужасной болезни. Потому что еще простата может означать «палец в заднем проходе». Ведь исследования простаты проводят ректально. О, нет! О, да! Теперь вы знаете, что любой врач делает это с закрытыми глазами. Предстательная железа по форме напоминает каштан или грецкий орех, входит в число внутренних половых органов. Она состоит из 30-50 долек, покрытых фиброзной капсулой. Необходимо подчеркнуть, что простата – это не бомба замедленного действия, которая приводит к серьезным проблемам со здоровьем и требует регулярных обследований. Простата охватывает уретру у самого выхода из мочевого пузыря. Отсюда и название. По-гречески «простата» означает «стоящий впереди». Своего рода привратник, охраняющий вход в мочевой пузырь. Моча направляется из мочевого пузыря по уретре, проходящей через предстательную железу, к ее наружному отверстию на головке полового члена. Именно поэтому заболевания простаты в большинстве случаев приводят к проблемам с мочеиспусканием. Учащение, ложные позывы, недержание или задержка мочи, то есть невозможность самостоятельно опорожнить мочевой пузырь сразу после позыва. А теперь поговорим о важных функциях простаты, которым обычно не уделяют должного внимания. Во время полового акта простата вырабатывает секрет, и он выделяется в уретру. Это секрет, составная часть спермы, около 20% плюс сами сперматозоиды плюс 70% секрета семенных пузырьков. И что-то вроде супертоплива для сперматозоидов. В его состав входят ферменты, магний, цинк, соли калия и кальция, цитраты и спермин. Он во многом определяет качество спермы и выполняет транспортную функцию. Кроме того, в момент эякуляции сокращение мышечного слоя простаты выбрасывает сперму в уретру, придавая ей ускорение. Пусковая установка. Сперма через уже хорошо нам известный семявыбрасывающий проток попадает в уретру, а из нее наружу, или во влагалище. Предстательная железа обеспечивает эффективную эякуляцию, а также состав и качество спермы, напрямую влияющие на репродуктивную функцию. Так-то. Но и это еще не все. Наш маленький привратник – настоящий универсал. При эякуляции повышенное давление в мочеиспускательном канале приводит к закрытию сфинктера мочевого пузыря, что предотвращает, с одной стороны, непроизвольное выделение мочи, а с другой – попадание спермы в мочевой пузырь. Гладкомышечные структуры простаты участвуют в образовании сфинктера мочевого пузыря. Иными словами, простата координирует работу мочевыводящих и семявыносящих путей. Это гениально. Сперма не может попасть в мочевой пузырь или смешаться с мочой. Когда мы, наконец, доберемся до эякуляции, вы поймете, почему это так важно с медицинской точки зрения. Кроме того, превращение тестостерона в его биологически более активную форму дегидротестостерон, ДГТ, происходит главным образом в простате. Зачем это нужно? Дело в том, что ДГТ играет ключевую роль в росте и развитии мужских половых органов в период полового созревания. А у взрослых мужчин этот гормон отвечает за нормальное функционирование сальных желез. Кстати, эффект ДГТ заметно выше, чем у обычного тестостерона. Здесь я бы хотела сказать несколько слов в защиту этого гормона. Его часто обвиняют в том, что он провоцирует агрессию, склонность к доминированию и риску, а также выпадение волос. Но ни одна из этих теорий не получила научного подтверждения. С другой стороны, доказано, что тестостерон – один из факторов нормального развития и функционирования организма. Тестостерон. Рост и развитие мышечной массы и костей. Формирование первичных – пенис и яички. И вторичных – увеличение размера гортани, понижение тембра голоса, рост волос на теле, в подмышечных впадинах и на лице. Половых признаков. Стимуляция выработки эритроцитов, эритропоэза, что приводит к повышению уровня кислорода в крови. Формирование и созревание сперматозоидов. Стимуляция выработки кожного сала, предохраняет кожу от высыхания и появления трещин. Вывод. Простата – это важнейший орган, который участвует в процессе превращения мальчика в мужчину. Вот почему мужчинам старше 45 лет следует проходить ежегодный ректальный осмотр простаты. Слушай главу «Седина в бороду без в ребро». И не нужно этого стыдиться. Напротив, здоровая простата гарантирует массу приятных моментов в жизни. Вот мы, наконец, и закончили с внутренними половыми органами. А теперь посмотрим, как все это работает во время эякуляции. Как всегда, самое интересное приберегли напоследок. Эякуляция. Итак, кульминация. Вы готовы к эякуляции? Тогда возвращаемся к придаткам яичек. Это отправная точка. Теперь мы знаем все основные этапы. Семявыносящие протоки, семенные пузырьки, семявыбрасывающий проток, простата и уретра. А цель ясна, не так ли? Сперматозоиды дремлют в придатках яичек в ожидании команды на старт. Кстати, там они могут оставаться жизнеспособными в течение месяца. Вспомните один из наших вопросов. Опасен ли застой семенной жидкости? Мы к нему еще вернемся. Во время полового акта или при сексуальной стимуляции сперматозоиды 200-400 миллионов движутся через семявыносящие протоки и семенные пузырьки, которые вырабатывают секрет с содержанием фруктозы. После дополнительной подпитки сперматозоиды через семявыбрасывающий проток попадают в простату, где получают доступ к супертопливу, что придает им еще большую подвижность. Смесь секрета семенных пузырьков и простаты называется семенной жидкостью. А сперма – это комбинация семенной жидкости и сперматозоидов. Получается, секрет семенных пузырьков плюс секрет простаты равно семенная жидкость. Семенная жидкость плюс сперматозоиды равно сперма. Итак, эякуляция все ближе. Фаза первая. Эмиссия. Сокращение семявыносящих протоков выбрасывают сперму в семенной бугорок, а затем в уретру. На этом этапе мужчина может попытаться сконцентрироваться на играх в Бундеслиге, чтобы отсрочить наступление эякуляции. Но перед тем, как перейти к следующей фазе, я позволю себе несколько комментариев. Чем дольше ожидание, тем сильнее удовольствие. Так почему мужчины не могут опорожнять мочевой пузырь в состоянии эрекции? Потому что, начинаясь у основания мочевого пузыря и проходя сквозь простату, уретра окружена кольцом мышечных волокон. Их сокращение препятствует смешению мочи и спермы. Эякуляция и мочеиспускание никогда не происходят одновременно. За исключением некоторых случаев, например, после операции на простате. Зачем природа так устроила? Дело в том, что моча и сперма не сочетаются друг с другом. В норме реакция эякулята щелочная, pH выше 7, а мочи кислая, pH ниже 7. Щелочная реакция эякулята обеспечивает подвижность сперматозоидов и частично компенсирует кислую среду влагалища. Предэякулят. Приготовьтесь. Потому что сейчас появляется так называемый предэякулят. У многих мужчин, но не у всех, перед эякуляцией выделяется секрет, также известный как предсеменная жидкость. Этот секрет очищает уретру и нейтрализует кислотность среды из-за остатков мочи, повышая уровень pH и создавая более благоприятные условия для сперматозоидов. Кроме того, предэякулят – выступает в роли смазки для комфортного введения полового члена во влагалище. Эта прозрачная вязкая жидкость вырабатывается бульбоуретральными железами, которые расположены в мышцах промежности к низу от простаты у основания полового члена. Женский аналог бульбоуретральных желез – бартолиновые железы, при половом возбуждении вырабатывающие слизь для смазки влагалища. Внимание! Поскольку у многих мужчин предэякулят служит признаком приближения оргазма, обычно они извлекают пенис из влагалища, чтобы избежать нежелательной беременности. Скоро мы узнаем, насколько эффективен данный метод. Мы подошли ко второй фазе, пути назад уже нет. О точке невозврата мы поговорим в главе, посвященной оргазму. Фаза вторая. Эякуляция. На этом этапе происходит выброс спермы из наружного отверстия уретры. В процессе участвуют различные мышцы, включая гладкую мускулатуру семенных пузырьков и простаты, а также мышцы тазового дна. Эякуляция возможна только при участии всех половых органов, в том числе простаты и мышц тазового дна. Одного сексуального возбуждения и эрекции недостаточно. Оргазм. Вы не сможете его остановить, сжав ноги или подумав о налоговой декларации. Из точки невозврата можно двигаться только вперед. Кончили? Поздравляю! Уверена, что вам понравилось. Ведь коктейль гормонов, которые выделяются во время оргазма, действует как природный наркотик. Надеюсь, что этот небольшой экскурс в мир мужских половых органов поможет вам иначе взглянуть на свое тело и осознать, как чудесно в нем все организовано. Теперь мы достаточно подготовлены для перехода к обсуждению наиболее частых вопросов и утверждений. Резюме. Наружные половые органы. Пенис и мошонка. Пенис. Корень, ствол, головка. Ствол пениса. Два пещеристых тела и одно губчатое тело. Внутренние половые органы. Яички, придатки яичек, семявыносящие протоки, предстательная железа, семенные пузырьки, бульбоуретральные железы. А знаете ли вы что? Можно ли забеременеть от предэякулята? Предэякулят. Мы с ним уже знакомы. Эта вязкая жидкость вырабатываемая бульбоуретральными железами независимо от эякуляции. Это означает, что предэякулят поступает не из яичек и, чисто теоретически, не содержит сперматозоиды. Но сперматозоиды могут проникнуть в жидкость предэякулята по мере продвижения из придатков яичек и семявыносящих протоков в уретру при сексуальном возбуждении, предваряющем эякуляцию. Важно не количество, а скорость сперматозоидов. Маленькие да удаленькие. Кроме того, в уретре могут быть сперматозоиды, оставшиеся после предыдущего полового акта. Тогда предэякулят, продвигаясь по мочеиспускательному каналу, прихватит их с собой. Вероятность забеременеть от предэякулята невысока, но не равна нулю. Повторюсь, прерванный половой акт, извлечение полового члена из влагалища до того, как происходит семяизвержение, нельзя признать эффективным методом контрацепции. Так что да, при определенных обстоятельствах предэякулят может содержать сперматозоиды и привести к беременности. У обрезанных мужчин половой акт длится дольше. Неужели? Хотела бы я на это посмотреть. После циркумцизии тонкая нежная кожа головки, ранее закрытая крайней плотью, может начать сохнуть и шелушиться. Что делать? На самом деле в этом нет ничего страшного. Зато обрезание упрощает интимную гигиену и предотвращает скопление смегмы. С другой стороны, оголенная головка, богатая нервными окончаниями, становится более чувствительной при контакте с нижним бельем. Со временем вокруг оголенных нервных окончаний может образовываться обычная мозоль. Происходит ороговение, превращение эпителиальных клеток, эпидермис равно наружный слой кожи, в роговое вещество. В результате чувствительность головки уменьшается. Как показывают исследования, у необрезанных мужчин чувствительность полового члена в 4 раза выше, чем у обрезанных. Однако это не означает, что обрезание не может приносить пользу. Например, оно снижает риск преждевременной эякуляции и продлевает половой акт, не оказывая отрицательного влияния на качество сексуальной жизни. К сожалению, эти выводы сделаны на основе эмпирических данных и не имеют научных доказательств. Все очень индивидуально. И у обрезания, как у любой медицинской процедуры, есть свои плюсы и минусы. Итак, у обрезанных мужчин головка полового члена становится менее чувствительной. Благодаря этому половой акт может длиться несколько дольше, чем до обрезания. Опасен ли застой спермы? И что это вообще такое? Давайте вспомним о том, что нам известно о придатках яичек. В них хранятся сотни миллионов спермиев, ожидающих своего часа. И каждый день появляются новые. Поэтому в какой-то момент здесь образуется скопление мужских половых клеток. Но ничего не происходит. Глупо. Говорят, что при продолжительном сексуальном воздержании или отсутствии разрядки усиливается либидо, половое влечение, и начинается отек мошонки. Звучит ужасно. Получается, что мужчины ходят возбужденные и с опухшими яичками. Но это не так. При отсутствии эякуляции старые сперматозоиды подвергаются процессу уничтожения, фагоцитозу. Либо организм избавляется от них путем непроизвольной эякуляции, полюции, принудительная разрядка. Поэтому чрезмерное скопление спермы невозможно. Однако некоторые мужчины жалуются на болезненный застой спермы. Они действительно могут испытывать физический дискомфорт, но он никак не связан с застоем. Если половой акт или сексуальное возбуждение не завершается эякуляцией, либо продолжается слишком долго, это может вызвать боль в пенисе и мошонке. Но это состояние не имеет ничего общего с отеком придатков яичек. Это так называемая болезнь женихов. Интересное название. Вероятно, оно связано с тем, что мужчина любезно оттягивает свой оргазм, чтобы женщина тоже успела получить удовольствие. Но в какой-то момент ему действительно становится больно. Дело в том, что во время сексуального возбуждения происходит приток крови к половым органам. Он-то не может притормозить. Кроме того, наблюдаются сокращения гладкой мускулатуры семявыносящих путей, семенных канальцев, семявыносящих протоков, семявыбрасывающего протока и уретры. То есть мышцы испытывают дополнительную нагрузку. Из-за этого возникают ноющие боли в области яичек и паха. Они не опасны, так что нет причин паниковать и вызывать неотложку. Самое простое и быстрое лечение – это эякуляция. Либо прохладный компресс на область яичек. Что тут скажешь? Заботиться о партнере правильно, но иногда надо подумать и о себе. Приапизм. Длительная болезненная эрекция, не связанная с сексуальным возбуждением и не прекращающаяся после полового акта. Причины. Лекарственные препараты, заболевания нервной системы. Последствия. Дефицит кислорода в тканях пениса, в тяжелых случаях – гангрена. Ишемический тип. Сильная боль. Нарушение венозного оттока крови из полового члена. Патологически длительная эрекция. Не менее 2 часов. Требуется срочное обращение к врачу. Не позднее, чем через 12 часов. Неишемический тип. Боль слабая, либо отсутствует. Усиленный приток артериальной крови к половому члену. Пенис мягкий и безболезненный. Часто проходит спонтанно и не требует срочной медицинской помощи. Мочиться сидя полезно. Что ж, мужчинам это вряд ли понравится. А вот домохозяйки будут счастливы, потому что у них будет меньше уборки. Давайте разбираться. Скажу сразу, на эту тему проведено множество исследований, и их результаты весьма противоречивы. Так что единая научно обоснованная точка зрения по этому вопросу отсутствует. Зато остается возможность выдвигать гипотезы, каковой мы и воспользуемся, чтобы поговорить о мочеиспускании. На самом деле, очень важная тема. Увы, с возрастом она становится еще более актуальной, но об этом позже. Моча — разновидность выделений нашего организма. Почки отфильтровывают бесполезные, избыточные, вредные, а порой токсичные соединения, которые выводятся из организма с мочой. Это замечательно. Поэтому важно полностью опорожнять мочевой пузырь, чтобы избежать накопления остаточной мочи. В ней начинают стремительно размножаться болезнетворные бактерии, оседающие на слизистой оболочке мочевого пузыря и приводящие к развитию воспалительных процессов. Гипотеза о пользе опорожнения мочевого пузыря в сидячем положении связана с тем, что при мочеиспускании в положении стоя повышается риск образования остаточной мочи. Мочевой пузырь. Рассмотрим механизм мочеиспускания подробнее. У мочеиспускательного канала имеется 2 сфинктера. Один, внутренний, расположен в месте перехода шейки мочевого пузыря в уретру, а второй, наружный, в средней части уретры. Между ними находится простата, сквозь которую проходит уретра. Когда мочевой пузырь наполняется, рецепторы посылают сигнал в мозг. Нам об этом уже известно из главы об анатомии женских половых органов. Когда мужчина готов к мочеиспусканию, подойдет любое тихое местечко, даже парк. Происходит расслабление обоих сфинктеров и сокращение стенок мочевого пузыря. Та-дам! Для изгнания мочи достаточно небольшого давления. Обычно мочевой пузырь опорожняется полностью. Затем оба сфинктера закрываются до следующего раза. Несколько лет назад со стороны ряда экспертов прозвучало, что полного опорожнения мочевого пузыря легче достигнуть в сидячем положении. Тогда мышцы нижней части живота, таза и бедер полностью расслабляются, а струя мочи становится сильнее. Иными словами, в положении стоя мышцы напряжены, поэтому в мочевом пузыре остается моча. Однако эта теория не доказана. Есть мужчины, которые прекрасно себя чувствуют, опорожняя мочевой пузырь в положении стоя. Ясно одно. Мочевой пузырь не нуждается в дополнительной помощи. Мозг говорит: мочевой пузырь полон. Мы позволяем сфинктерам расслабиться, а затем в дело вступают мочевой пузырь и уретра. Нельзя доверять абсолютно всем исследованиям. Есть урологи, которые утверждают, что здоровые мужчины могут успешно опорожнять мочевой пузырь в любом положении. Я считаю, что имеет смысл ориентироваться на струю мочи. Когда она становится сильнее? Сидя или стоя? Сколько времени вам требуется, чтобы опорожнить мочевой пузырь? И насколько часто вы испытываете позывы к мочеиспусканию? Потому что большой объем остаточной мочи может стать одной из причин постоянного желания бегать в туалет. Для мочевого пузыря не важно, в каком положении вы мочитесь. Важно, чтобы вы его опорожняли полностью. Если у вас есть сомнения, лучше пройти обследование. И не забывайте тренировать мышцы тазового дна. Это отличная практика укрепления мочевого пузыря. Что такое похмельное возбуждение? Вы когда-нибудь о таком слышали? А может быть, сами испытывали это состояние? Просыпаетесь с похмельем после бурной ночи и чувствуете сильное желание заняться сексом. Конечно, у мужчин утренняя эрекция может быть обусловлена и обычным притоком крови к половым органам во время сна. Однако существует и медицинское объяснение посталкогольного возбуждения. У женщин алкоголь вызывает снижение уровня эстрогена и повышение уровня тестостерона. Да-да, вы не ослышались. У женщин тоже есть этот половой гормон, хотя и в меньшем количестве. Он регулирует сексуальную функцию и либидо. А вот у мужчин из-за алкоголя уровень эстрогена растет, а уровень тестостерона падает. Да, у мужчин тоже есть эстроген. Вам наверняка известно, что низкий уровень тестостерона приводит к ослаблению половой активности. Но хотя алкоголь и подавляет потенцию, на следующее утро организм пытается компенсировать гормональный дисбаланс за счет дополнительной порции тестостерона. Кстати, секс, особенно оргазм, это отличное средство борьбы с похмельем. Слушай главу «Оргазм от А до Я». Итак, похмельное возбуждение существует. Но на самом деле это попытка организма восстановить гормональный фон после приема алкоголя. Есть ли у сперматозоидов обоняние? Да-да, вы все верно поняли. Речь вовсе не о том, чем пахнет сперма. Нас интересует, могут ли сперматозоиды различать запахи. Теперь вы наверняка думаете: бессмыслица какая-то. Может, это шутка? Нет. Я же обещала, что мы узнаем много интересного. Надеюсь, вы помните о том, что в секрете фаллопиевых труб присутствует аромат ландыша. Возникает вопрос: чувствуют ли сперматозоиды этот запах? Иначе говоря, что заставляет их упорно продвигаться к матке и фаллопиевым трубам? Что влечет к яйцеклетке? Конечно, ученые тоже заинтересовались этим вопросом. Кто ищет, тот всегда найдет. Это одинаково справедливо как для науки, так и для сперматозоидов. Искомое было обнаружено в тканях яичка. В начале нулевых ученые из Рурского университета в Бохуме заявили: сперматозоиды различают запахи. Иными словами, у них есть особые обонятельные рецепторы. В тот момент я тоже подумала: что? Они находят путь через влагалище и шейку матки по запаху? Забавная картинка. В гонке побеждает сперматозоид с идеальным нюхом. Оказывается, в ходе экспериментов было установлено, что сперматозоиды реагируют на искусственно синтезированный бургеональ — ароматическое вещество, которое используется в парфюмерной промышленности и имеет запах ландыша. Ага. Для того, чтобы выяснить природу влияния этого аромата на сперматозоиды, потребовались дополнительные исследования. И на них ушли годы. Наконец выяснилось, он увеличивает концентрацию кальция в сперматозоидах. Ароматический компонент активирует катионные каналы, каналы Кацпера, на поверхности мембраны сперматозоидов. обеспечивая поступление кальция. Вы уже знаете, что у сперматозоида есть хвост или жгутик, который позволяет ему активно двигаться. Похоже на маленький плавник. А кальций повышает скорость, то есть частоту сокращений хвоста. Помните о супертопливе, которое вырабатывает простата? В нем тоже есть кальций. Итак, аромат ландыша стимулирует поступление кальция, поэтому сперматозоиды стремятся к источнику этого запаха. А откуда же он берется? Спустя еще несколько лет ученые из Бохума совместно с коллегами из общества Фраунгофера в Мюнхене доказали, что в секрете влагалища и фаллопиевых труб содержится более 20 ароматов, включая молекулы с запахом ландыша. Тем не менее, исследования продолжаются, потому что любые вопросы, связанные с оплодотворением, всегда привлекают много внимания. Например, было доказано, что сперматозоиды привлекают еще и женский половой гормон прогестерон. К сожалению, теории о ландыше оказалось недостаточно. Он также активирует каналы Кацпера и включает турборежим за счет поступления кальция. Получается, что прогестерон и цветочный альдегид бургианаль выполняют одну и ту же функцию. Ученые до сих пор выясняют, действительно ли последний присутствует в секрете женских половых органов. Конечно, существуют и другие факторы, влияющие на процесс оплодотворения, поэтому вопрос остается открытым. Итак, на вопрос о том, есть ли у сперматозоидов обоняние, можно ответить утвердительно. Однако не стоит забывать, что наука не стоит на месте. Можно ли сломать пенис? Теперь, зная строение органа, мы легко ответим на этот вопрос, не так ли? Увы, все не так однозначно. Конечно, у пениса нет костей, поэтому диагноз «перелом полового члена» не совсем корректен с медицинской точки зрения. Скорее, речь идет о разрыве. В медицине разрыв – это повреждение мягких тканей, например, сухожилия, мышцы или сосуда, в результате травмы, напряжения или сдавливания. Травма чаще всего происходит во время полового акта и заключается в разрыве фиброзной оболочки, окружающей пещеристые тела пениса, либо самих пещеристых тел. Это болезненно и опасно, поскольку может привести к кровотечению и образованию гематомы, то есть скопления крови в тканях пениса. В свою очередь, кровотечение может спровоцировать гиповолемию, уменьшение объема циркулирующей крови вплоть до опасного для жизни гиповолемического шока. Уменьшение притока крови к капиллярам, мелким кровеносным сосудам полового члена становится причиной гипоксии тканей и нарушения метаболизма. Для остановки кровотечения необходимо хирургическое вмешательство. В особо тяжелых случаях происходит разрыв мочеиспускательного канала. Тогда необходима катетеризация мочевого пузыря вплоть до полного заживления уретры. В случае перелома пениса можно и нужно сразу же обратиться в отделение неотложной помощи. Запомните, здесь нечего стыдиться. Разрыв полового члена. Симптомы. Отчетливый хруст или треск. Прекращение эрекции, искривление пениса. Кровотечение из уретры. Формирование гематомы и отек пениса. Болевой синдром в области травмы. Лечение. Консервативное. Холодный компресс, компрессионная повязка, лекарственная терапия. Антибиотики при бактериальных инфекциях, антиандрогены для предотвращения эрекции. Хирургическое. Ушивание дефекта фиброзной оболочки кавернозных тел, лекарственная терапия. Слушай выше. Повышает ли смегма риск развития рака полового члена? На самом деле, нам предстоит ответить сразу на два вопроса. Почему смегма – потенциальный возбудитель рака пениса, и что собой представляет это заболевание? В большинстве случаев карцинома полового члена развивается из эпителиальных клеток, выстилающих кожу и слизистые оболочки головки и крайней плоти. Поэтому ее часто называют плоскоклеточным раком. Рак пениса относительно редкое заболевание и обычно встречается у мужчин старше 70 лет. Возможные причины. Частое либо хроническое воспаление крайней плоти и головки полового члена из-за отсутствия гигиены или сужение крайней плоти, при котором обнажение головки затруднено или даже невозможно. Еще одна причина – вирус папилломы человека, ВПЧ, передающийся преимущественно половым путем. Слушай раздел о вакцинации против ВПЧ. Теперь следующий вопрос. Смегма – канцероген? Ежедневная интимная гигиена включает ее удаление. Мы уже знаем, что белесовато-желтоватая масса скапливается между крайней плотью и головкой полового члена и что это норма, а не патология. Смегма, она же препуциальная смазка или препуциальный жир, смесь секрета сальных желез, отмершей эпителиальной ткани, пота, мочи и бактерий. И она плохо пахнет. Напрочь убивает сексуальное желание. Дорогие мужчины, не забывайте о личной гигиене. В переводе с греческого языка смегма означает мазь или мыло. Отличная запоминалка. Смегма выглядит как мазь, и ее нужно удалять с помощью мыла. Каждый день. Эта творожистая масса служит питательной средой для бактерий, которые вызывают воспаление. Повторные приступы острого воспаления приводят к развитию хронического воспалительного процесса. А на его фоне может сформироваться плоскоклеточный рак – карцинома. Поэтому в случае длительного отсутствия интимной гигиены и при хроническом воспалении действительно увеличивается риск развития рака полового члена. Кстати, у женщин тоже вырабатывается смегма. Смегма клитора, смегма клиторидис. И у нее тоже не очень приятный запах, не имеющий ничего общего с ландышами. Это белесоватый налет между половыми губами и клитором, как следует из названия. Поскольку он не прячется под крайней плотью, чистоту поддерживать проще, но и здесь пренебрежение гигиеной может привести к воспалению. Для того, чтобы этого избежать, достаточно обычного душа без спринцевания. Ясно одно – смегму необходимо удалять. Она действительно приводит к развитию воспалительных процессов, а в некоторых случаях и карциномы полового члена. В чем разница между стерилизацией и кастрацией? В это сложно поверить, но далеко не каждый человек может ответить на такой вопрос. Особенно часто путаются дети и подростки. Помните мою семейную беседу за ужином? «Моего папу кастрировали. Правда? У него больше нет яичек?» Давайте раз и навсегда разберемся. Стерилизация – это наиболее эффективная постоянная форма контрацепции. После вазэктомии сперматозоиды больше не могут попасть в эякулят. Как мы помним, семенная жидкость состоит из секрета семенных пузырьков и простаты. Для того, чтобы получилась сперма, нужно добавить к семенной жидкости сперматозоиды. Но после вазэктомии это невозможно. А при попадании в женский организм одной только семенной жидкости беременность исключена. Вазэктомия. Вазэктомия – это небольшая хирургическая процедура, при которой нет, яички остаются на месте. Семявыносящие протоки пересекают с обеих сторон. Врач делает два небольших разреза на мошонке и перерезает семявыносящие протоки. У каждого протока удаляют небольшой фрагмент, чтобы предотвратить реканализацию, то есть повторное срастание. Концы протоков закрывают и помещают назад в мошонку. Вся операция занимает около 20 минут. Готово. Вазэктомия не влияет на либидо или потенцию. Яички продолжают вырабатывать гормоны, тестостерон и половые клетки. Семенные пузырьки и простата также выполняют свои функции. Поэтому объем эякулята практически не уменьшается. Не более чем на 5%. Прошу вас, не занимайтесь незащищенным сексом в первые дни после вазэктомии. В верхних отделах семявыносящих протоков могут оставаться активные сперматозоиды, которые полностью исчезают из спермы примерно после 20 эякуляций. Через 3 месяца, согласно рекомендациям европейских урологов, после вазэктомии проводят анализ спермы, чтобы убедиться в успешности процедуры. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что беременность не наступит. Что же происходит со сперматозоидами, которые по-прежнему вырабатываются в яичках? Они разрушаются. Так что никакой застой спермы вам не грозит. Организм сам избавляется от того, что ему не нужно. А если мужчина, сделавший вазэктомию, по прошествии нескольких лет передумал и захотел иметь детей? Можно ли вернуть все обратно? Теоретически, да. Реверсивную вазэктомию выполняет микрохирург. Он сшивает концы семявыносящих протоков, вазовазостомия, либо соединяет семявыносящий проток, идущий к уретре, с придатком яичка, вазоэпидидимостомия. Однако успех не гарантирован. Чем больше времени прошло с момента стерилизации, тем ниже шансы на успешное оплодотворение. Поэтому, прежде чем решиться на вазэктомию, хорошенько подумайте, насколько вы готовы к ее последствиям. Перед тем, как перейти к теме кастрации, вкратце обсудим женскую стерилизацию. Перевязка маточных труб – это также постоянная форма контрацепции. Фаллопиевые трубы блокируют с помощью небольших имплантантов или перекрывают специальными зажимами. То есть у стерилизованных мужчин сперматозоиды не попадают в семенную жидкость, а у стерилизованных женщин яйцеклетки не могут перемещаться из яичников в матку после овуляции. Кроме того, встреча сперматозоида с яйцеклеткой в фаллопиевых трубах уже не может состояться. Перевязка труб не влияет на гормональный баланс или менструальный цикл. Организм продолжает вырабатывать эстроген. Наступает овуляция, но неоплодотворенная яйцеклетка не попадает в матку, а выходит в брюшную полость и разрушается. А теперь вернемся к вопросу о разнице между стерилизацией и кастрацией. Представьте, что ваш сосед возвращается домой со своим котом, который мирно спит в переноске для животных. «Мой бедный Симба, но у меня не было другого выхода». Что случилось с животным? Фактически ему отрезали яички. Звучит жестоко, но это правда. Конечно, такую операцию проводят ветеринары. А что насчет людей? Можно ли кастрировать мужчин? И если да, то в каких случаях? Сначала о главном. Изучая эту тему, я заметила, что кастрацией часто называют вазэктомию. Слушай ранее. Пересечение семявыносящих протоков. Это лишний раз доказывает. Нельзя верить всему, что пишут в интернете. Кастрация в корне отличается от вазэктомии и оказывает совершенно иное воздействие на организм. Хирургическое удаление яичек, орхиэктомию, проводят у пациентов с онкологическими заболеваниями, например, раком яичек или простаты. Это гормонозависимые виды рака, поэтому необходимо снизить выработку мужских половых гормонов, чтобы остановить дальнейший рост раковых клеток. Иногда удаляют только одно яичко. Еще один метод – химическая кастрация, которую проводят с помощью гормональных препаратов, подавляющих функции половых желез. В наши дни хирургическое удаление яичек назначают пациентам с тяжелыми заболеваниями. Но вы наверняка слышали о евнухах. В переводе с греческого языка слово «евнух» означает «тот, кто охраняет постель». Евнухи существовали при дворах многих правителей – Византийской империи и Китая. И на эту должность могли претендовать только кастрированные мужчины. Все предельно ясно. У этих мужчин удаляли яички, чтобы избавить их от полового влечения. Хотя позже стало известно, что после орхиэктомии либидо снижается, но не пропадает полностью. А еще его можно восстановить, хотя бы частично, с помощью гормональных препаратов. В Германии до сих пор проводят кастрацию в отношении сексуальных преступников. с 1969 года действует закон о добровольной кастрации и других методах лечения, по которому с согласия самого преступника он может быть подвергнут кастрации, в том числе и химической. Итак, запомните, стерилизация и кастрация — это совершенно разные процедуры. У стерилизованных мужчин по-прежнему есть яички. Можно ли увеличить пенис с помощью вакуумной помпы? Исследуя тему кастрации в связи с раком яичек или простаты, я столкнулась с вопросом о том, могут ли мужчины с удаленным яичком или простатой заниматься сексом. Важный вопрос. После такой операции уменьшается выработка тестостерона, что приводит к снижению либидо. В этом случае может помочь гормональная терапия. Кроме того, существуют специальные устройства для борьбы с эректильной функцией, например, вакуумная помпа. Половой член вводят в полость помпы и начинают откачивать воздух, создавая отрицательное давление. Благодаря этому пещеристые тела наполняются кровью, что вызывает эрекцию. После этого можно закрепить достигнутый эффект с помощью эрекционного кольца, которое замедляет отток крови из пениса и помогает поддерживать эрекцию. Это отличный способ сохранения полноценной сексуальной жизни. Теперь о минусах. Здоровые мужчины также используют вакуумную помпу, думая, что с ее помощью можно удлинить пенис. Увы, научные данные в пользу этой теории пока отсутствуют. Конечно, в интернете вы найдете огромное количество продавцов, которые обещают вам мгновенный и долгосрочный эффект от использования помпы. Не становитесь жертвой маркетинга. Размер пениса в основном определяется генами. А чрезмерное применение прибора приводит к застою крови, гематомам, отекам, повреждению тканей и нарушению чувствительности. Будьте осторожны. Нужно внимательно следить за тем, чтобы яички не попали в колбу. Они очень чувствительны, поэтому малейшая травма может привести вас в отделение неотложной помощи. Вакуумная помпа — это прекрасно. Но что, если у вас под рукой нет приспособления для создания искусственной эрекции? Мужчины бывают весьма изобретательны, что, к сожалению, иногда приводит к печальным последствиям. Знаете, какой теме посвящена самая известная и, вероятно, популярная докторская диссертация по урологии? Болезнь Кобальда. Морбус Кобальд. В 1978 году мой коллега из Мюнхенского технического университета написал диссертацию под названием «Повреждение пениса в результате мастурбации пылесосами». Да-да, пылесосами марки Кобальд. В переводе с латыни «морбус» означает «болезнь». Автор проанализировал 8 случаев травмы, полученные в результате мастурбации посредством пылесоса. Речь идет об устройстве с короткой всасывающей трубой, куда мужчины вставляли свой еще не эрегированный пенис, чтобы вызвать эрекцию. Напоминает вакуумную помпу, не так ли? Единственная проблема заключалась в том, что расстояние до вентилятора меньше средней длины пениса. В большинстве пылесосов вентилятор расположен за пылесборником, но не у моделей Кобальт. Прискорбно. Жертвам приходилось немедленно отправляться в отделение неотложной помощи, где врачи пытались справиться со множественными разрывами и рваными ранами полового члена. Использование эрекционного кольца во время полового акта совершенно безопасно. Краткая информация для тех, кто не знает, о чем речь. Эрекционное кольцо из латекса, резины или силикона — это секс-игрушка, которая надевается на основание пениса или на пенис и мошонку одновременно, для достижения продолжительной и устойчивой эрекции. Кольцо ограничивает отток крови из пещеристых тел. С точки зрения медицины, это означает сдавливание вен. Поэтому нельзя использовать кольцо слишком долго. Оптимальное время его ношения — не более 30 минут. В случае более длительного применения может развиться застой крови, слушай, приапизм, и отек, который не позволит снять кольцо. Что тогда? Придется вызывать специальную бригаду и удалять его с помощью ножовки. Вряд ли вам это понравится. Как врачу скорой помощи, мне приходилось сталкиваться с подобными случаями. Такая ситуация крайне неприятна для всех ее участников. Возвращаясь к вопросу о том, можно ли увеличить пенис с помощью вакуумной помпы, могу вас заверить – крайне маловероятно. Зато устройство помогает достичь эрекции, а это замечательно.